Глава 39. Неизвестная местность в неизвестной реальности. Две небесные сестры, великие богини зимы и весны, наконец-то вновь повстречались на просторах основного слоя реальности. И каждый день, пребывая в прекрасном настроении духа, устраивали необычные игрища, поочередно стараясь управлять пробуждающимися природными стихиями Земли. Две великие богини не обращали никакого внимания ни на многочисленные источники зарождающейся новой жизни, ни на вспыхивающие тут и там спонтанные очаги смерти, постепенно заполняющие бескрайние просторы Земли. Великие богини раз за разом показывали друг дружке, как искусно они умеют воздействовать на спящую природу Земли и на ее еще толком не проснувшиеся силы. Но при этом совсем упустили из вида то, что их обоюдное воздействие так или иначе повлияло и на повседневную жизнь людей, которые умножились после последнего потопа. Про свои необычные игрища две небесные сестры вспомнили не так уж и давно, всего-то несколько столетий тому назад. Ибо именно тогда в который раз довольно сильно изменился лик Земли из-за очередного грубого вмешательства странных чужаков, прибывших из далеких глубин Вселенной. Увлекшись своими необычными игрищами, великие богини зимы и весны даже не обратили внимания на то, как от их обоюдного воздействия пришли в движение оси миров в нескольких слоях реальности. Началось все с еле заметных вихревых смещений, что создавали новые потоки, которые волнами расходились по рубежу, пролегающему между мирами света и мирами тьмы. В первую очередь обоюдное воздействие небесных сестер коснулось основного слоя мироздания, но также зацепило образовавшимися потоками и немалую часть так называемых параллельных и зеркальных миров. Зарождающиеся стихийные вихри в относительно схожих слоях реальности порождали короткоживущие пробои и переходы между самыми ближайшими мирами. И тогда воздействие стихийных сил одного слоя реальности на другой многократно увеличивалось. Таких соединившихся миров было несколько, не два и не три, а как минимум семь. И каждый мир имел свою уникальную и неповторимую ось. Пока эти оси не пересекались, проникнуть из одного мира в другой было практически невозможно. Однако все начало понемногу изменяться, особенно после вмешательства излучателей чужаков, так как положение осей миров в разных слоях относительно друг друга никогда не было равнозначно. Слои реальности то сближались, то удалялись друг от друга. Небесные сестры так увлеклись своими игрищами с силами природы основного слоя реальности, что совсем упустили из виду незаметное вмешательство пришлых чужаков, а также то, что до окончания очередной ночи Сварога в мире Земли уже осталось меньше 80 лет. Так или иначе, но частичное проникновение стихийных сил из других слоев реальности через образовавшиеся кратковременные пробои и переходы между различными по времени мирами стало усиливать воздействие на сознание живущих на Земле людей и других разумных. На кого-то такое влияние оказало очень положительное воздействие и приводило к увеличению созидательной деятельности, но такое бывало отнюдь не всегда. Довольно большое количество разумных существ, как рожденных естественным путем, так и искусственно созданных, не смогли выдержать усилившегося потока стихийных сил из других слоев реальности. Поэтому воздействие на них получилось отрицательным. Никто из разумных так и не смог определить, какая именно из увеличившихся стихийных сил приводила к разрушениям душевных и духовных связей людей. Как бы там ни было, но в результате именно такого возросшего воздействия стихийных сил природы люди с искаженным мировосприятием и сознанием переставали быть разумными существами. Этим необычным явлением сразу же решили воспользоваться странные чужаки, предки которых прибыли из далеких глубин Вселенной. Они решили взять управление над лишившимися разума людьми под свое управление и постарались направлять увеличившиеся потоки стихийных сил на разрушение привычного образа жизни. Потерявшие разум несли окружающим людям только смерть и разрушение. От многочисленных действий потерявших разум существ почти над всей Землей Вверх начали подниматься волнами громадные черные сполохи. Они старались полностью закрыть собой поток ясного солнечного света, который способен был очистить разум простых людей от наведенного сумрака. Вскоре тьма и мрак почти полностью закрыли привычный свет над миром основного слоя реальности. Во всем этом странном воздействии была какая-то неправильность. Но всякое случается во времена, когда над миром сгустилась ночь Сварога. Через некоторое время сквозь тьму и мрак ничего невозможно было разобрать. И лишь сильное желание покинуть эту темную реальность помогло наконец-то вырваться разумной душе из объятий липкого и осязаемого мрака. Спустя несколько мгновений все неприятные ощущения исчезли, а разум наконец-то осознал, что все увиденное было всего лишь сном. Поселение Урманное в Алтайском Белогорье. Проснувшись задолго до наступления рассвета, я еще некоторое время лежал с закрытыми глазами, стараясь запомнить и осмыслить все увиденное во сне, и необычные игрища небесных богинь, и чуждое воздействие на оси миров в разных слоях реальности. Чтобы ничего не забыть из своего необычного сновидения, мне пришлось тихонько подниматься с кровати и перебираться к столу у окна, дабы при свете луны записать все увиденное на бумагу. Подниматься приходилось очень тихо, чтобы ненароком не разбудить сладко спящую Еринку и развалившуюся у нее в ногах Мурлыку. Едва я закончил записывать свой сон, как Мурлыка неожиданно пробудилась. Она сначала посмотрела в мою сторону своими сияющими глазами, а потом довольно плавно приподнялась над Еринкой и выгнула спинку дугой, словно бы показывая, что, потягиваясь, она делает разминку. Ну а затем, соскочив на пол, по дорожке из лунного света моя кошечка направилась к двери. Такое происходило нечасто, в основном, когда мои отец или матушка возвращались домой из поездок. Вчера днем, когда я вернулся с очередной продолжительной охоты, ибо пришлось ходить за дальний урман, то никого из своих старших родичей дома не застал. Как пояснила мне Еринка, мою матушку опять к какому-то тяжело больному на прибывшей подводе увезли, а главу нашего поселения в столицу губернии срочно вызвали. В день моего ухода на охоту в поселение конный посыльный прибыл. После недолгого разговора в поселянской управе мой отец быстро собрался в дорогу и вместе с тестем и Святозаром на пролетке сразу же уехали в Томск. Пройдя тихонько вслед за котейкой на кухню, я в очередной раз убедился, что предчувствия Мурлыки, как всегда, оказались правильными. За столом на кухне сидел отец в дорожной одежде. Судя по его внешнему виду, он очень устал в дороге. Прикрыв за собой дверь, я тихо поздоровался с отцом. Он в ответ лишь молча кивнул головой. «Что-то случилось, отец?» – спросил я, наливая ему в кружку горячего взвара, что всю ночь томился в печурке. «Случилось, Демид, случилось», – ответил отец и отпил немного взвара. «Все произошло, как ты нам ранее говорил. Император снял с себя звание верховного главнокомандующего и покинул войска, уехав к своей семье. Когда он прибыл в столицу, то узнал, что большинство министров его обманывали, сообщая, что в империи все в полном порядке. На самом деле все было не так. На улицах столицы проходили хлебные бунты, антивоенные митинги, демонстрации и стачки на промышленных предприятиях города. Ко всем столичным беспорядкам, что устроили горожане под лозунгами различных политических партий, добавились недовольство и брожение среди многотысячного столичного гарнизона. По прибытии в столицу император своим высочайшим указом распустил 4-ю Государственную Думу и повелел создать временное правительство. Такого решения никто в столице не ожидал. Кроме того, император назначил главой созданного правительства князя Георгия Львова, а сам отстранился от всех дел управления государством. Для себя император принял окончательное решение, что теперь он будет заниматься только своей семьей и защищать наследника престола с верными ему людьми. От кого император решил защищать своего наследника? От сторонников проанглийской партии при дворе. Как мне по секрету поведали жандармы, во время нашей совместной трапезы в ресторации Томска, в самом начале прошедшей зимы в столичном дворце князя Юсупова английский офицер убил какого-то странного старца, который умел останавливать кровотечение у наследника престола. Вот император и озаботился тем, что далее может последовать покушение уже на его сына. А что князь Львов? Навел порядок в столице империи? Нет. Князь Львов хоть и был назначен императором главой временного правительства, но его мало кто стал слушать. Особенную неприязнь он вызвал у высших чинов из силовых ведомств, так как первым своим указом князь устроил всеобщую амнистию, то есть приказал выпустить из тюрем всех заключенных. Князь-то сам тоже оказался политическим. Вот он и решил, используя свою власть, помочь соратникам из партии кадетов. А чтобы его никто не обвинил в какой-либо политической предвзятости, Львов отдал распоряжение освободить из тюрем всех арестантов. Такой шаг понравился демонстрантам и митингующим. Так или иначе, но именно его решение об амнистии вскоре привело к временному снижению напряженной обстановки в городе. Далее, для наведения законности и порядка в столице и в стране, князь Львов создал Красную гвардию и подчинил добровольные вооруженные отряды себе и своей партии. Отец, а почему созданную гвардию назвали Красной? Как мне рассказали, Львов Георгий Евгеньевич уже давно в партии кадетов состоит, а сама Конституционно-демократическая партия с момента создания под красными флагами выступает. Вот потому-то и выбрали такое название. Какие необычные идеи появились у князя? То я про создание собственной гвардии говорю. Тебе такие идеи не кажутся странными, отец? В самом создании добровольных вооруженных отрядов нет ничего странного. Во времена смут такое случалось довольно часто. Да и не сам он додумался создать Красную гвардию. Данная идея выдвигалась социалистами-большевиками намного раньше него. Князь просто воплотил ее в жизнь. Правда, помимо политических сторонников, князь разрешил принимать вооруженные отряды Красной гвардии, даже выпущенных по амнистии уголовников. А их-то зачем? Как мне пояснили томские жандармы, уголовники умеют хорошо обращаться с оружием, в отличие от большинства политических деятелей, которые привыкли только глотки драть с трибун на различных митингах. Ты только представь себе на минутку, какие порядки такие вооруженные красногвардейцы могут установить в столице или каком-нибудь другом городе. А тут и представлять ничего не нужно, отец. С такими вот защитниками даже вражеские солдаты на улицах городов не понадобятся. И без них горожане лихо вдосталь хлебнут. И что же теперь дальше-то будет? Не знаю, Демид. Тут дело еще вот в чем. Помимо Красной гвардии, подчиненной князю Львову, несколько политических партий создали свои вооруженные отряды и тоже назвали их Красной гвардией. И такие отряды были созданы не только в столице, но и в других крупных городах. Теперь все вооруженные отряды Красной гвардии подчиняются только своим партийным комитетам. Из-за неразберихи в правительственных верхах и действий различных партий в стране образовалось двоевластие. С одной стороны, временное правительство пытается навести какой-то порядок в стране и выровнять аховое положение на различных фронтах. А с другой, Центральный исполнительный комитет, созданный из представителей политических партий, требует от князя Львова, чтобы временное правительство часть своих полномочий передало в ЦИК. И ты заметь, Демид, несмотря на всю грызню за власть, обе стороны старательно делают вид, что все бойцы Красной гвардии находятся в подчинении князя Львова. Я не удивлюсь, если в скором времени вооруженные отряды Красной гвардии направят оружие друг против друга или начнут стрелять в простой народ. Так ежели складывается такая опасная обстановка в империи, может, ты пока перестанешь ездить со своими отчетами в Томск? Насчет моих постоянных поездок в Томск ты можешь больше не волноваться, Демид. Мне в губернском руководстве сказали, что больше отчеты привозить не нужно. так как ходят слухи, что в столице решили вместо империи провозгласить Российскую Республику. Так что, используя такие слухи, мне удалось задним числом через одних нечистых на руку чиновников переделать все наши официальные документы на поселение. И кто мы теперь, согласно новых документов? Обособленное таежное поселение промыслово-охотничьей артели. Название мы оставили старое, урманное, ибо все мои многолетние отчеты в губернию были составлены именно по указанному поселению. Далее. Все земли и леса на 25 верст вокруг нашего поселения, а в болотную сторону аж до сопок дальнего Урмана, отныне за нашим поселением закреплены. Кроме того, мы с Родосветом прикупили двухэтажное здание с небольшим подворьем в торговом районе столицы губернии. В данном здании теперь будет находиться представительство нашей промыслово-охотничьей артели. Даже временного управляющего для такого дела наняли. Он уже начал наводить в нашем губернском представительстве чистоту и порядок. Так что теперь, если какие-нибудь чересчур любопытные чиновники решат проверить документы артели и просмотрят в губернском архиве все наши многолетние отчетности, то ничего они в них, кроме указаний о количествах заготовленного артелью мяса, рыбы и лесного меда с орехами, не увидят. А если любопытные чиновники увидят в отчетах твое княжеское звание, отец? Ведь многие нынешние чиновники состоят в политических партиях, которые терпеть не могут дворян, особенно различных князей. Так нету в моих отчетах никакого упоминания о княжеском звании, Демид. Все отчетности подписаны от лица главы таежного поселения, его первого помощника и поселянского старосты, с полным указанием фамилий, имен и отчеств, но без всяких упоминаний, званий, классов и чинов. Ведь мы же не присягали на верность императору империи. Хочу также сообщить тебе, что мне наконец-то удалось выправить разрешение губернских властей на покупку большого количества огнестрельного оружия и боезапасов для него. Новым губернским властям я пояснил, что данное оружие необходимо для наших поселян, занимающихся охотой, ибо у нас промыслово-охотничья артель. Такое объяснение всех чиновников полностью устроило. Отец, так ежели власти выдали разрешение, то надобно побыстрее закупить оружие. Так мы уже его закупили. Сейчас Родосвет со Святозаром все ящики с купленным оружием в подпол управы стаскивают. А что за оружие купили? 20 японских карабинов Арисака тип 44. Они для женщин и подростков в самый раз будут. 1,5 десятка американских винчестеров, тех, что под русский патрон. И 25 казачьих винтовок Мосина, тех, что для кавалерии делают. Кроме них прикупили 3 десятка самовзводных револьверов системы Наган. Ну и патронов, конечно, закупили. По 500 штук на каждый ствол. Через пару месяцев торговец оружием пообещал еще столько же винчестеров и патронов каждого калибра к нам на торговое подворье привезти. Возможно, патронов будет даже еще больше. Завтра соберем общий сход на площади возле управы и объявим всем нашим поселянам, что отныне все жители Урманного должны уметь стрелять из огнестрельного оружия. Пусть в большом овраге за дорогой, что ведет на наше торговое подворье, все жители поучатся обращаться с оружием, независимо от того, рыбаки ли они, лекарки-знахарки или бортники. Мой отец ненадолго замолчал, а потом, отпив из своей кружки несколько глотков звару, продолжил говорить. «Ты знаешь, Демидушка, тот хитрый торговец оружием из Томска поначалу нам вообще отказывался продавать винтовки, карабины и патроны. Почему? Ты же сам только что сказал, что губернские власти выдали артели разрешение на покупку оружия». «Разрешение-то не выдали. Да вот только за бумажные деньги торговец отказывался нам столько оружия продавать. Лишь когда я ему намекнул, что четверть общей суммы будет оплачена золотыми империалами, он согласился. Хотя по его хитрым глазам видно было, что он предпочел бы всю сумму от нас золотом получить за оружие и патроны. Главное, чтобы он через 2 месяца на привезенные винчестеры и патроны нам цены не увеличил. Не волнуйся, Демид. Все цены мы с ним заранее обговорили. И они в нашем договоре меняться не будут. Так что он привезет все, как договорились. У нас теперь в Томске есть люди, чтобы за ним внимательно присматривать. Через знакомого, хитрого торговца оружием, нам для поселянской артели довольно быстро сделали все новые печати и штампы. Так что, начиная с сегодняшнего дня, независимо от того, кто окажется у вершин власти в нашей стране, имперцы или республиканцы, мы теперь и часами будем выдавать нашим поселянам любые необходимые документы. Радосвет Казимирович для такого нужного дела даже 2 механические печатные машинки купил. Одну в наше представительство артели в Томске, а вторую в поселянскую управу. Ну и 2 коробок с чистыми листами бумаги мы взяли в придачу, сказал отец и показал мне свою пустую кружку. Я вновь наполнил ее еще не совсем остывшим зваром. А потом, вспомнив, что хотелось уточнить, спросил. «Отец, ответь мне, пожалуйста, как много народу видело, что вы с томскими жандармами в ресторане трапезничали?» «Один человек видел», – удивленно ответил отец. «Он же и пригласил нас 3 в отдельный кабинет, где в то время жандармы собрались отобедать». «А почему ты спросил об Янтом, Демид?» «Да опасаюсь я, что могут пойти нехорошие слухи по губернии, что, дескать, глава поселения анархистов вместе трапезничает с томскими жандармами». «Насчет таких нехороших слухов можешь не переживать. Не появятся они. Мы едва только зашли в ресторацию и даже столик еще себе не выбрали, как нас 3 уже в отдельный кабинет пригласили. Мы ведь полового Никодима много лет знаем. Частенько в той ресторации обедать приходилось. А с его старшим братом Савелием Игнатьевичем еще раньше познакомились, когда он побывал у нас в поселении. Ты, может быть, его в лицо и не помнишь. Савелий Игнатьевич во время 1-й переписи населения сопровождал имперских чиновников. Тогда-то нас с ним и познакомили. Он уже в те времена в Томском отдельном корпусе жандармов унтер-офицером служил. Потому-то и поспособствовал пристроить младшего братца половым в ресторацию. Но нравилось Никодиму быть постоянно среди обеспеченных людей. Вот старший брат и постарался по доброте душевной ему помочь. «Я понял тебя, отец. Говоря иными словами, использовал ваш знакомый унтер-офицер Савелий Игнатьевич своего младшего брата, как соглядатая при хорошем ресторане, а также как дополнительный источник получения различных сведений. Ведь не зря же в народе говорят, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Вот младший братец и слушал все пьяные разговоры в ресторане обеспеченных людей, а уже опосля обо всем интересном докладывал своему старшему брату. Но я не про то хочу спросить. Скажи мне, отец, тебе не показалось странным, что они вас 3 к себе в отдельный кабинет позвали, да еще и поделились такими сведениями, о которых даже в газетах не пишут?» «Ничего странного в данном приглашении нету. Может, какие хитрые дела они и устраивали когда-то, Демид. Но теперь сиенте жандармские страсти уже в прошлом». «Почему в прошлом?» «Так нету больше Томского отдельного корпуса жандармов. Временное правительство всем жандармским чинам дало отставку. Вот нас и пригласили в ресторации, в отдельный кабинет, где жандармские унтер-офицеры отмечали окончание своей службы. Ты мне пока что ничего не говори. Просто подумай, почему они нам все рассказывали, как на исповеди у попа в церкви. Думаешь, водка им языки развязала?» Задал мне вопросы отец и тут же сам на них ответил. «Нет. Водкой унтер-офицеры заливали свое личное горе. Люди, можно сказать, честь по чести служили на благо своего отечества, избавляя его общество от всяческих врагов. И тут на тебе, неприятный поворот в судьбах. Пришедшие к власти временное правительство их просто выбросило со службы, как безродных псов на улицу. Никто из чиновников даже и не подумал, что, распуская отдельный корпус жандармов, Они оставляют семьи унтер-офицеров и нижних чинов без средств существования. Понятное дело, что среди чиновников различных классов никто отродясь не любил жандармов, ибо те слишком много чего знали про все их темные делишки. Не буду говорить за всех жандармов, особенно за тех, кто находился возле имперского трона или кто окормлялся при руководстве данной имперской службы. Я тебе сейчас говорю только лишь об унтер-офицерах и нижних чинах, тех, кто честно нес службу на улицах городов, а не в теплых и уютных кабинетах. Как я понимаю, отец, вы с Радосветом Казимировичем решили принять посильное участие в обустройстве дальнейшей жизни отставных жандармов. И кому же они теперь будут служить? По чести и по совести. Нам. Кому именно? Тебе и тестю? Нет. Отставные жандармы отныне будут служить на благо нашего поселения. Мы приняли унтер-офицеров и несколько нижних чинов себе на службу. Вы что, решили семьи жандармов переселить к нам в таежное поселение? Зачем? Они останутся жить там, где проживали раньше. А для несения службы они будут собираться на втором этаже нашего губернского представительства. Заодно там за порядком и за временными управляющими присмотрят. Кроме того, в случае чего отставные жандармы от разных преступников представительства защитить смогут. Оружие у них еще со старой службы осталось. Я там Савелия Игнатьевича старшим на охране в представительстве поставил. А все нижние чины теперь для нас собирают различные сведения. Точно так же, как делали Янта ранее. Вот такие у нас новости, Демид. Что скажешь про нашу идею с бывшими жандармами? Честно говоря, даже не ожидал от тебя с Радосветом Казимировичем такого шага. Сколько же человек вы с тестем приняли на службу? Пока всего лишь дюжину. Радосвет очень надеется, что они сумеют быстро связаться со своими отправленными в отставку сослуживцами, проживающими в иных городах губернии. Если все их предварительные переговоры пройдут так, как нам надобно, то я не исключаю, что в самом ближайшем времени у урманской промыслово-охотничьей артели появятся представительства со своей службой охраны и в других городах. С поставками продовольствия и хлеба в города уже сейчас случаются частые перебои. Даже в самой столице империи прошли хлебные бунты. Чего уж тогда говорить про все остальные губернские и уездные города. Торговцы в лавках, магазинах, да и на рынках постоянно поднимают цены на все товары и продукты. Даже на железной дороге участились случаи нападения на поезда, перевозящие продовольствие. Так что вскоре нашей промыслово-охотничьей артели и нашему таежному поселению понадобится очень много людей, особенно умеющих обращаться с оружием. Они в первую очередь будут нужны для надежной охраны наших караванов с продовольствием. Скажи мне, отец, а новые люди, я сейчас говорю про тех, что вы решили принять в охрану, станут сопровождать караваны с продовольствием от управы нашего поселения и до склада в городских представительствах? Нет, Демид, нечего чужим людям, хоть и работающим на нас, в нашем поселении делать. Все караваны с продовольствием пойдут в города с нашего торгового подворья. Туда же станут возвращаться караваны с зерном и мукой. До тайных схронов на болотах зерно и муку доставлять придется уже поселянам, причем под охраной наших артельных охотников. Вполне возможно, что кто-нибудь из чужих захочет проследить, куда увозят муку и зерно с нашего торгового подворья. Я понимаю, что такое может случиться. Потому-то мы с Радосветом решили, что мешки с мукой и зерном сначала повезут поселяне под охраной охотников, с торгового подворья до урманного. Затем часть привезенного возле управы мы раздадим нашим поселянам, а остальные мешки с хлебом через несколько дней тайно переправим в схроны на болотах. Так что, ежели и появятся какие соглядатые от перекупщиков-спекулянтов и нечистых на руку торговцев, то они будут знать, что все привезенное в поселении было роздано жителям. Теперь тебе понятно, Демидушка, что мы с Радосветом надумали? Теперь понятно, отец. Вот и хорошо. Я тогда пойду отдыхать. Устал немного в дороге. А ты покорми Мурлыку, а то она, страдалица, уже извелась возле твоих ног в ожидании еды». Покормив котейку свежими заячьими потрохами, я направился готовить баньку. Когда отец проснется, то он непременно захочет смыть с себя всю дорожную пыль и усталость.